Глава 13. Команда. В трех шагах от провала. 3-го после обеда Иванов убыл привычным уже маршрутом Ханкала-Моздок. Глебыча предупредил, чтобы к своим не ходил. 4-го утром позвонил и дал команду брать средства связи, пистолеты, лизинг, походный комплект и мчаться на аэродром. Примчались. Там уже спецборт разгоняется, копытом бьет. Прилетели почему-то в Минводы. Команду встретил Иванов на микроавтобусе «Форд» с тонированными стеклами, за рулем которого загадочно улыбался крепенький водитель в штатском. «Я же сказал, что брать!» — возмутился Иванов, увидев, что Вася тащит зачехленный вал. «Один на всех!» — вступился за боевого брата Петрушин. «Мало ли, как оно обернется! Может, вы гранаты взяли?» Петрушин с Васей переглянулись и виновато вздохнули. «Вы не волнуйтесь!» — начал оправдываться Вася. «Спрячем так, что ни одна падла не заметит. А вдруг на самом деле пригодятся?» «Ну, хрен с вами!» — махнул рукой полковник. «По прибытии сразу определить место для скрытого хранения оружия. Привыкайте! С собой, кроме пистолетов и раций, ничего не носим!» С аэродрома поехали в торговый центр. Под руководством Лизы мучительно долго подбирали каждому штатский наряд, пока не одели всех с ног до головы. Родина оплачивала расходы, так что наши хлопцы слегка порезвились и значительно поправили дела доброму десятку отделов, торгующих дорогой одеждой. Потом съездили в ресторан, пообедали, тоже за счет родины. Спасибо товарищу Вите за наше счастливое детство. Затем метались по городу в поисках аксессуаров для маскировки самой нужной персоны, лейтенанта Сереги. Лиза сказала, что для этого надо подобрать как минимум 3 натуральных парика, пару наборов театрального грима и еще ряд мелких принадлежностей. В итоге до Пятигорска команда добралась только к вечеру. Было уже так темно, что сходу полюбоваться Бештау не вышло. Вася нервничал и крутил головой, желая угадать в темноте контуры горы Машук, у подножия которой великий поэт не сошелся характерами с коварным другом Мартыновым. «Могли бы и здесь одеться!» С обидой заметил ловкий разведчик, так и не преуспев в своих поисках. «Зато бы посмотрели, где этот киллер исполнил Сергеича! Вот же непруха!» «Это не здесь!» — поправила Лиза. «Это тебе ко мне в гости надо!» «Не понял!» — насторожился Вася. «В смысле не здесь? Машук здесь или как?» «Эх, Вася!» — сильно огорчился за коллегу Петрушин. «Здесь исполнили Юрича, а Сергеича расшлепали в Питере! Ты вообще в школе учился?» «О, вот как! Ну, тогда ладно!» — сказал Вася и мгновенно успокоился. «Тогда завтра туда сходим, времени вагон!» «Боюсь, завтра нам будет некогда!» — покачал головой Иванов. «И послезавтра тоже!» Апартаменты для размещения команды выделили в санатории «Заря». Тут родина опять не подкачала, раскошелилась на 3 люкса и половинку для Лизы. «Заря» у нас находится неподалеку от пансионата МВД «Ласточкино гнездо», где и будет проходить конгресс. В гнезде селить поздно, объект уже наверняка под контролем. «Заря» подходит во всех отношениях. Рядом, удобно для наблюдения и быстрого выдвижения к объекту. Здесь же, на 3-м этаже в секции ВИП, расположился спецпредставитель Витя. «Какой трудолюбивый товарищ!» — выразил общее удивление лейтенант Серега, когда Иванов дал публике 2 минуты, чтобы положить вещи, и сказал, что спецпредставитель зовет к себе всю банду на вечерний чай. «Все бросил, выкроил время, помчался, сломя голову. Чаем угощает!» Витя угощал чаем не только своих временных подчиненных. Когда вошли в хоромы, сразу обратили внимание на мужчину в штатском, с суровым ликом уставшего стахановца и крупной фигурой метателя молота. Мужчина по-хозяйски расположился в кресле рядом с Витей и в момент появления гостей как раз завершал фразу: «Мне баки не забивай, я тебя знаю как облупленного, так что...» Фраза, как видите, так и не была завершена, но позволила всем сделать вывод, что мужчина с Витей на короткой ноге, и, по всей видимости, знакомы они не первый год. Витя поздоровался со всеми за руку и представил мужчину. «Полковник Данилов, ФСБ, Москва. Я довел, он в курсе». «Просто Виктор Степанович», — снисходительно добавил мужчина, но ручкаться не пожелал. «Тезка вашего большого начальника». «Барин, одним словом. И хам к тому же. Тут дама мог бы и задницу приподнять, не переломился бы». «Просто Василий Иванович», — буркнул Вася, неприязненно глядя на чекиста. «Тезка того самого Василия Ивановича». «Да...» Данилов недовольно поджал губы. «Как у вас тут все запущено! Рукопашкой балуетесь?» Вежливо поинтересовался Петрушин. «Так, чтобы разговор поддержать. Могу предложить спарринг. Полминуты продержитесь, часы подарю». «Присаживайтесь, что же вы стоите?» Заторопился Витя, отметив, что его гость залил скулами и грозно свел брови в кучу. «Будьте запросто, без чинов. Пока наша дама с документацией знакомится, мы тут чайком побалуемся». Присутствие конкурента, да еще и не регионального, а столичного, было не случайным. Иванов с Витей вчера обсудили ситуацию, и представитель, скрипя сердце, вынужден был согласиться, без чекистов не обойтись, придется слегка приоткрыть карты, и потом самую малость поделиться триумфом, будь вдруг такой воспоследствует. Сам бывший чекист Витя так и не смог придумать, как обосновать оперативно-розыскную активность членов команды на объекте, где будет проводиться режимное мероприятие. Обоснование из серии «Мы тут просто гуляем» в данном случае явно не годилось. Иванов, вообще говоря, сразу предложил передать полномочия в комплекте с лейтенантом Серегой. Серега имел длинный личный контакт с основным фигурантом, видел предполагаемых сообщников. Он единственный из команды, будет реально полезен при проведении операций. В крайнем случае можно было бы поделиться Лизой. Как-никак она из того же ведомства и полностью в курсе всех дел. Витя решительно отказался от такого простого на первый взгляд решения проблемы. Операцию, если она будет вообще, должна осуществить его команда. Это его личная разработка, его идея. И отдавать ее конкурентам он не собирается. Это человек из его команды. Установил международного террориста и лично знаком с ним. И не будь Вити и его команды, чекисты просто понятия не имели бы, что им тут готовит проказница судьба. Так что перетопчутся конкуренты. Пусть занимаются по графикам, режимам и безопасностью мероприятия. А насчет операции в обеспечении поработают. Иванов тогда ухмыльнулся и покачал головой. Не мог себе представить, как не напрягал воображение. Что это будет за порнография такая? Вася с Петрушиным в смокингах и бабочках разгуливают по устланным ковровыми дорожками коридорам, а спецы главного управления вежливо интересуются, не притащить ли господам кофе и какой сорт они предпочитают в это время. А может, запросто, по-домашнему, чаек с булочкой? Ха, разорятся ведь. Они еще не знают, сколько эта парочка может слопать булочек за один присест. Нет, Витя, конечно, славный парень, но с такими амбициями недолго и в аналы угодить. Витя балагурил, Данилов презрительно смотрел в телевизор, команда пила чай. Лиза, скромно примостившись в уголке, листала списки участников, заготовленные Даниловым, сличала их со своими записями и делала пометки в блокноте. Иванов напряженно следил за Лизой. От ее диагноза сейчас зависело, быть ли вообще операцией. Иванов заведомо не хотел работать в связке с Борчуком Даниловым и страстно желал, чтобы Лиза ничего такого подозрительного не обнаружила. К тому моменту, когда Лиза закончила свою работу, Вася успел сожрать все печенье и фрукты, что были на столе, и грамотно спер две упаковки конфет Каркунов, а еще две прикончил на пару с Петрушиным. Витя рассеянно потянулся к столу, обнаружил, что конфеты кончились. С недоумением осмотрелся и, пожав плечами, прогулялся к холодильнику. «Извините, но конфет больше нет!» В голосе представителя угадывалось смущение. «Как-то не рассчитал!» «Да ладно, ничего страшного!» Благодушно простил хозяина Вася. «Мы ж не дети малые, сладости трескать!» «Вот, тоже неплохо к чаю!» Витя поставил на стол две бутылки хорошего ликера. Петрушин с Васей переглянулись и синхронно кивнули, одобрили. «Девять!» — сообщила Лиза. «Чего девять?» — уточнил Витя. В списках участников 63 женщины, ровным голосом экскурсовода пояснила Лиза. 9 из них наши, то есть те самые вдовы, которые сейчас вроде бы в Турции, в Шоптуре. А 5 из них почему-то делегированы вовсе не из тех сел, где проживают. Твою мать! Не сдержался Иванов. Вот не было печали. Вот! Витя с торжествующим видом поднял вверх указательный палец и всем корпусом обернулся к Данилову. А! Полкило пластита, подшипники, зона сплошного поражения, 100 метров. Лениво вставил Глебыч. У нас там клиентов сколько? Под 1500? Если правильно рассадить исполнительниц, потом понадобится весь автопарк дивизии, чтобы вывозить трупы. Хороший старт, барственно одобрил Данилов. Но пока не вижу ничего такого грозного. Как они пройдут со своими подшипниками? Через детекторы и 4 линии охраны. Ну, не обязательно подшипники, пожал плечами Глебыч. 2 кило пластита, как минимум 10-15 трупов в круговую, куча тяжело раненых. Ни один детектор не определит. Тогда, чтобы вывести трупы, понадобится всего лишь автопарк мотострелкового полка. Нереально! Данилов презрительно усмехнулся и покачал головой, отвергая и этот вариант. В специально оборудованном для досмотра месте будут работать сотрудницы-женщины. Полный досмотр. Все изымается для проверки, вплоть до последнего ключа. Телефоны, вставил Иванов. Телефоны изымаются. Раскручиваются, просвечиваются насквозь. Данилов едва удостоил полковника взглядом. Там сядут мои люди со специальной аппаратурой. Ни один телефон туда непроверенным не пройдет. Они пройдут без поясов? Глядя в окно, пробормотал Серега. Пояса подвезут позже. Или спрячут заранее. Хорошая шутка, коллега! Одобрил Данилов. Это не шутка, покачал головой Серега. Это его метод. Исполнитель проходит за линию охраны. Заряд доставляется позже, самым легкодоступным способом, и помещается в условленном месте. Исполнитель надевает заряд, приближается к месту скопления наиболее предпочитаемых персон и активирует заряд, или заряд активируется куратором со стороны. Объект под контролем с момента принятия решения. Данилов с интересом посмотрел на лейтенанта. Суточные посты, видеокамеры. Но мысль интересная. Будем работать. «Будем, будем!» Витя даже ладони потер от удовольствия. «Обязательно будем!» «Значит так!» Данилов посмотрел на часы. «Бригада наших спецов готова, сидят на чемоданах. Сейчас я подтверждаю выезд. Завтра к полудню они будут здесь. От вас мне нужен только господин лейтенант. Остальные могут отправляться обратно. Вопросы?» «Все сказал!» Радостно поинтересовался Витя. «В смысле?» Данилов нахмурился. «Что ты имеешь в виду?» «Операцию проводит моя команда!» Витя благожелательно смотрел на бывшего коллегу. «Ваши спецы, что прибудут завтра, и ты сам, поступайте в мое распоряжение. Будете работать в обеспечении!» «Витя, ты так не шути!» Данилов посуровел. В голосе явственно звякнул металл. «Ты хоть понял, что сейчас сказал?» «Нет, я понимаю. Тихонько подползти, духа зарезать, растяжку поставить. Но сейчас мы будем заниматься филигранной оперативной работой. Ты понимаешь? Это совсем другой компот. Так что, Витя...» «Если вопрос стоит именно так, то я тебе не Витя, а полковник». Не меняя тона, обозначил дистанцию Витя. «Спецпредставитель президента Российской Федерации. Я тут генералами командую, друг мой. Имею личную связь с президентом в любое время дня и ночи. Мои люди прекрасно подготовлены для оперативной работы. Любой степени сложности. И в этом плане на порядок превосходят всех твоих спецов». Наши славные парни в этом месте переглянулись и слегка приосанились, хотя никто толком не понял, о чем вообще речь. Иванов покраснел и с трудом подавил невольное желание закрыть лицо руками. Лиза хмыкнула и налила себе ликера. «Хамы вы все, некому за дамой поухаживать». «Может, тебе напомнить, кто осенью вывел резидентную сеть турок от последнего информатора до вашего высшего крота?» Не сбавляя темпа, продолжал Витя. «Президент, по-твоему, дурака валял, когда дал команду собрать со всех подразделений и ведомств лучших из лучших? По-твоему, это просто его личная прихоть? Ты так думаешь, да?» Тут Витя достал мобильник и выразительно взвесил его в руке. «Я... Данилов зафиксировал взглядом Витин мобильник, побагровел и вцепился в узел модного галстука. «Я просто хотел сказать...» «Звони своему директору!» — простецкий предложил Витя. «Все согласовано, вопрос обсуждению не подлежит. И давай побыстрее закончим этот балаган. Я не очень-то люблю быть грозным начальником. Давай, ты быстро позвонишь, потом скажешь мне свое веское «да», и мы опять станем просто тезками. Давай!» «Так это... поздно уже!» Расслабив, наконец, узел галстука, хрипло пробормотал Данилов. «Неудобно!» «Чего это поздно?» — удивился Витя. 19:30. Самый разгар работы. Я тоже оттуда, в курсе, что почем». «Не буду звонить». Красный Данилов опустил взгляд. «Я тебе и так верю. Ты меня никогда не обманывал». «Ну и прекрасно». Витя привстал и дружески потрепал бывшего коллегу по плечу. «И будь проще. Каждый из этих презираемых тобой людей так же полезен родине, как ты и я. А может быть и в большей степени». Данилов был прав. Даже при самом поверхностном ознакомлении было ясно, что на объекте нашим супероперам делать нечего. Ласточкино гнездо, пансионат МВД, в качестве места проведения конгресса был выбран отнюдь не случайно. Пансионат расположен на горе, у подножия которой прилепился санаторий «Заря», обнесен высоченным забором и неприступен как крепость. Если подниматься по шоссе от «Зари» к пансионату, сначала надо вырулить на обширную смотровую площадку, потом выписать дугу по петле справа, и только тогда будет доступен последний 100-метровый отрезок перед воротами. И это в том плане, что таранить ворота на нагруженном тротилом грузовике бессмысленно. Во-первых, не разгонишься. Во-вторых, 10 раз успеют подбить из гранатомета. Как только было принято решение о проведении мероприятия, чекисты взяли пансионат под свой контроль и за сутки превратили его в режимный объект, то есть вежливо расселили немногочисленных отдыхающих по другим учреждениям, проверили до седьмого колена служащих пансионата, завели на каждого дело, выписали пропуска, понатыкали везде камеры наблюдения и выставили суточные посты наблюдения. В последующие двое суток проверили каждый квадратный метр территории, все доступные для закладок места опечатали и опломбировали. В настоящий момент на объекте дежурили в круглосуточном режиме 12 парных постов и не какие-нибудь военные разгильдяи, а опытные офицеры оперативного звена. Команда поступила спустя сутки после решения. Сначала сделали режим, а опубликовали и приглашения начали рассылать спустя двое суток, пояснил Данилов. В общем, я уверен, тут все под контролем. Второй причиной, по которой пансионату выпала честь принимать делегатов Конгресса, был клуб, или как его здесь называли, дом приемов. Этот домишко закладывали, судя по всему, широкой души товарищи, которые справедливо надеялись на проведение здесь многочисленных конференций, творческих вечеров и разнообразных ансамблей, как просто ведомственных, так и с привлечением прочей сопутствующей публики. Фойе, оно же танзал, было просто безразмерным. Футбол можно играть, спортзал, библиотека и ряд помещений для культурного досуга. Все это располагалось на первом этаже. На втором еще одно фойе и конференц-зал, он же кинотеатр на 450 посадочных мест. В общем, есть где развернуться.